Наши попытки установить связь с Пассонаном были также безрезультатными. Генерал не отвечал. Череду неудач прервал Вадим, захвативший штабную машину 6-го корпуса. В донесениях в штаб армии говорилось о панических настроениях в войсках из-за массового применения нашими войсками крупнокалиберных снайперских винтовок. Пули 14,5 мм шансов выжить не оставляли. Снайперские пары находились за пределами эффективного огня пехоты и были неуязвимы. Пули с металлокерамическим сердечником пробивали шторки дотов и дзотов, повреждали пулеметы и калечили личный состав. Большое количество оптических приборов было выведено из строя. Назначение в наблюдатели считалось серьезным наказанием в войсках. Солдаты предпочитали просто показывать активность, демонстрируя оптический прибор из амбразур, но укрываясь ниже. После того, как снайпер разбивал прибор, наблюдение прекращалось вообще. Потери снайперов и артиллерийских наблюдателей не позволяют вести полноценный огонь по русским позициям. 30 мая нам был устроен строевой смотр, так как мы доложили о готовности корпуса. Приехали Говоров и Жданов, который принял активное участие в формировании корпуса, его комплектации и вооружением. Много ленинградских добровольцев были включены в состав частей корпуса. Особую гордость ленинградцев вызывали новейшие САУ-152 двух модификаций и десантный дивизион из 30 северянок. Еще 24 обещали спустить по Волга-Балту из Горького. Жданов произнес речь, и они с Говоровым приняли парад корпуса. Механизация корпуса была стопроцентной. Нас перебросили в Свирелак. Там на берегах Важенки захлебнулось весеннее наступление. Своим ходом и скрытно десантные средства подойти в район не могли. Финны просматривали с правого берега всю Свирь, кроме трех участков. Поэтому северянки мы доставили на четырехосных платформах в Свирелак, а потом стаскивали их на воду. Но корпуса позволяли их катить по бревнам. 6 июня, ближе к нулю часов, началась погрузка. Ночи короткие и довольно светлые. Снайперские пары держали финнов в обычном режиме, не высунуться. Порыкивали моторы танков и автомобилей двух понтонно-мостовых парков. Было довольно шумно, поэтому наблюдатели финнов обнаружили сплавляющиеся на малом газу десантные баржи только тогда, когда загремели цепи аппарели, и на берег начал высаживаться 7-й штурмовой полк, поддержанный 8 танками. На нашем берегу на прямую наводку выскочили 16 САУ, и 152-миллиметровые снаряды начали срывать маскировку с дотов. Десантные баржи развернулись и подошли к нашему берегу. Началась посадка второй волны. Все было сделано быстро и согласованно. Важины были взяты штурмом за 1:30. Попытки удержать Куйтыжи, теперешнее Михайловское, ни к чему не привели. Мы зависли над правым, недостроенным флангом Ланецкого УР и начали подтягивать резервы. Егеря финнов попытались создать неприятности на левом фланге. Там болото, и наши танки туда сунуться не могли. Но у нас там действовала рота разведки — и около 200 групп снайперов, которых поддерживало два дивизиона 122-миллиметровых гаубиц. Силы были слишком неравными. Потеряв около 200 человек, финны отошли к Ланецкому УР. В этот момент ожила волна, зарезервированная для генерала Пассонена. Он проявил интерес к контакту. Меня новость застала в Михайловском, где я перебирал захваченные документы 4-й дивизии. Евстигнеев приказал срочно прибыть в Ленинград. Два доджа поглощали километры, когда раздалась команда «Воздух». Подловили нас у Чаплина. Местность открытая. Один из доджей без вооружения, а четыре тупорылых Кертиса разворачивались для атаки. Влипли. Оба водителя остались в машинах, 3 МГ, 2 ДП и Браунинг, изготовленный к бою. Пулеметчики открыли огонь, а водители пытались развернуть машины под углом к атаке. Саша бесполезно кричал по рации, вызывая прикрытие. Больше всего пробоины считали потом в ротном додже. У нас 3 убитых и 5 раненых. Самолеты провели 3 атаки и преспокойнейшим образом удалились. Двигатель одного из доджей выведен из строя. Пришлось брать на буксир. На место прибыли только к утру. Черт возьми, если над полем боя нам удается создать прикрытие, то все дороги — это просто полигон для немецкой и финской авиации. Самая тяжелая потеря — Павлик Андреев. Он сидел за рулем доджа. Уже в корпусе я поднялся к летунам. — Что с вами, майор, ранены? — Нет, но ординарца мы его убили. — Какой полк финнов имеет Кертис и в районе Оланца? — Авиаполк Лер-1. — Где базируется? — В Салми. — Проштурмовать можем? — Можем, но они растаскивают машины по капонирам, которые находятся довольно далеко от ВПП. Точных данных у нас нет. — В вояки. Ночью светлые высадить группу в районе Салми сейчас не удастся. Вышлите туда разведку, найдите чертов аэродром. Есть, товарищ майор. Запишите в журнал заявку и распишитесь. Дежурный протянул мне книгу.